الو، طبعا ده здравствуйте. Общество ограниченной ответственности Финам. Зовут меня тут Григорий Алексеевич. Разговор на записи. Андрей Валентинович, я могу? Говорите, что вы хотели. Андрей Валентинович, я хотел услышать. Я слушаю. Андрей Валентинович, звонок поступает по поводу первого коллекторского бюро, первоначальным кредитом, где которого выступал. Так, чуть громче говорите. Я говорю, звонок вам поступает по поводу первого коллекторского бюро. Первоначальным вашим кредитором был Сбербанк России, выступал. Здесь вы оформляли договор в 5-м году, 18-11. Какие-то неотложные нужды. Что вы хотите? Договор 302-762. Сумма за 20 203 рубля составляет на сегодняшний день. Сколько? Оплату когда намерены производить? Сколько? 20 203 рубля. 20 000? 303 рубля. Это сумма с учетом скидки, которая составляет 47%. Ага. Без учета скидки 39 208 рублей 22 копейки. Даже так, еще и скидка есть, да? 48%. А за что? За что такая скидка-то? Ну, Андрей Валентинович, это не ко мне вопрос, а к вашему кредитору. Нет. Я вам ее лично не предоставлю. Понятно. Вы вот задали мне вопрос так сразу, в лоб. Когда оплата будет? В смысле, блядь, какая оплата-то? Вы чё, ребят, 2005 год, кредит закрыт. Какие вы деньги, блядь, меня спрашиваете? 2005 год, кредит закрыт. Каким образом? Конечно. Финансовым перечислением, блядь, на счет банка. Угу. Таким образом. И, видимо, есть у вас... Так, видимо, у вас, получается, есть справка о закрытии расчетного есть. Счета, да? Есть. Отлично. Это очень даже хорошо. Вообще, это офигенно, блин. Данный документ каким образом будет судебный отправить вам? А почему я вам должен что-то отправлять? Вы кто? Доверенность покажите мне, на основании которой вы работаете, блядь. Копию агентского договора, блядь. Почему я вам должен, блядь, что-то отправлять? Что вы сейчас говорю, слово мат вставляете? Что вы так злитесь, я не понимаю. Что? Да потому что вы мне мозг нахуй съебываете, блядь. Понимаете? Ну и что? Что делать? Ну что, блядь, вы коллекторы, блядь. Убогие существа, и блядь. Что? Сидите там в своем, блядь, офисе метр на метр, блядь. Выебываетесь по телефону. Ну да, конечно, конечно. Ну, да конюшня, блядь. Давайте каждый при своем мнении все-таки останется, я так думаю. Вот. Ну, а здесь непосредственно, если имеется документ, то, в принципе, проблем у вас никаких не должно быть. Так а нахуя вы мне звоните? Чё хотите, блядь? Там и приехать, блядь, обещали, нахуй, блядь, я буду сих пор. Я должен сказать, Андрей Валентинович, я что должен вам поверить, то, что вы сказали, да, у меня справка есть. Всё, а почему бы и нет? Нет, абсолютно, просто ну, я ж тебе, подожди, я ж тебе на данный момент верю, что ты, блядь, сотрудник коллекторского агентства, блядь, или вообще там, блядь. Это, я думаю, и так понятно. Да, ну слушай, ну мне это непонятно. Я вообще знать не знаю, кто ты такой. Ты, блядь, голос в трубке, нахуй. Который требует от меня каких-то, блядь, документов. Необходимо лично меня знать. Что? Повтори. Я говорю, лично вам зачем меня знать? Вы говорите, вы меня не знаете. Я говорю, понятное дело, я вас не знаю, Андрей Валентинович. Так а что ты хочешь от меня? Я располагаю сейчас информацию о вашем долге, а вы мне никакой конкретной информации предоставить не можете. Я тебе только что конкретно сказал. Что у меня есть справка, блядь. Отлично, я вам говорю, что вам составит... Да это вообще это супер, блядь. Я, не знаю, даже, я говорю, вам составит туда, видимо, прислать на электронную почту ее. А мне это зачем? Кажется, это не так. Для чего я мне? Даже, грубо говоря, чтобы этот вопрос закрыть... Слушай, не, подожди. Вот ты. Говно. Твоя контора, это тоже говно. Вы звоните, блядь, спрашиваете с меня каких-то денег, блядь, которые я вам не должен, нихуя. Должны. Нет. Кто меня, блядь, Я с вами не общался. Да. Слушай, подожди. Кто меня может назначить должником? Должником меня может назначить только суд. Суд был? Нет, не было. В чем проблема? Я у тебя, блядь, эти деньги брал? Не брал. Вам что? Я вам что, сказал, что вы должник или что? Ты мне только что, блядь, сказал, что я должник. Что я должен, блядь. Я никому ничего не должен, блядь. Ты понял? Блядь, ты лучше там микрофон свой там к своему роту поднеси. Я тебя плохо слышу вообще. Это вы внимательно слушаете, Андрей Валентинович. Я тебе говорю, ты пропадаешь, там рябишь, пердишь что-то там, блядь. Я говорю, внимательнее слушайте. Слушай, да мне зачем напрягать свои уши? Я тебе говорю еще раз, ты там ближе к роту своему поднеси микрофон. Слышишь? Че, гата, блядь? Я вас прекрасно слышу. Я говорю, ну а я тебя хуево слышу, блядь. А дудка у меня дорогая, поверь мне. Кто дорогая у вас? Телефон, который денег стоит, блядь. Это значит, у тебя со связью там беда какая, блядь. Может, у тебя на корпоративном счете, блядь, деньги закончились. Ну давайте мы в конечном итоге перейдем к состоянию долга, в принципе. Какого долга? Конечно, документально подтверди, что я должен. Документально подтвердить вам? Конечно. Ну, вам неоднократно, мне кажется, уже документально подтверждали. Каким образом-то, блин? Уведомлениями и какими? Так далее. Уведомлениями. Так какое знаете, уведомление, блядь? С напечатанной печатью на принтере? Почтовый ящик кладут. Слышь? С напечатанной печатью на принтере? У вас денег нет на 300 рублей. А вам что надо было от руки написать? Да секунду, стой, слушай меня. У вас нету денег на 300-рублевую печать? Я вот твоим уведомлением, блядь, жопу вытирал, блядь, понял? Это ваши проблемы, что вы там делаете и так далее. Блядь, да потому что это не документ, это реально, вот знаешь, вот прям на нем написано, можешь вытереть задницу. Прям похуй. Ну а что, не так что ли? Нормальный документ, блядь, с нормальной печатью, блядь, с нормальной подписью, блядь. Подписью руководителя, но данными руководителя. Номер телефона, блядь, руководителя. Где документ, который говорит о том, что вы закрыли расчетный счет? А почему я тебе должен что-то предоставлять? Что-то говорить, блядь? Ты голос в трубке, ты телефонный пиздобол. Ты вот сидишь там, блядь, за 15 тысяч рублей, блядь, в месяц, нахуй. Вы взяли, вы мне скажите, я тут не сидел бы, понимаете, тогда бы. Да, блядь, да потому что сейчас кризис, нахуй, и нет работы, блядь. Я вот... Вы сидите без работы. Слышь, чё, тормози, блядь, въебёшься, а то. Я сегодня, нахуй, на зарплата.ру, нахуй, вакансии, блядь, выкидывал, потому что мне на работу требуются, нахуй, рабочие. И видел, блядь, то, что в Омске, нахуй, там, блядь, в одну из ваших, там, коллекторских пиздобольных контор, нахуй, требуются, нахуй, там, блядь. Активные сотрудники, да? Колл-центра. Зарплата, блядь, 10 тысяч, нахуй, плюс остальной процент. Это в Омске. Знаешь такой город? Ну, мы-то не в Омске, я не знаю, что у вас там в Омске. А ты где? Понимаете? Звонок из Москвы поступает. Там ну, слушай, ну, блядь, разговора. Ну, в Москве, значит, 15 тысяч. Остальной процент. Итого 25. Ну, конечно. Да? Да. Ну вот, поздравляю, ты Дональд да, Трамп. Вы подали заявку себе на работу, да? На работу нашли себе. Блядь, ты дурак, я к себе людей привлекал. Я ищу сейчас сотрудников. Таких, как ты, хуярить а будем. Ты, блядь, я не скажу. Секрет? Конечно. Коммерческая тайна? Нет, военная. Военная? Да. Я понял. Тебе это знать не обязательно. Ну, такой, ты же, блядь, мошенник. Вы какой интересный собеседник. Ну ты же мошенник, ёптать. Кто ты еще? Да вы как только уже не сказали, честное слово. Даже вот я не знаю, как вас сейчас с вами можно разговаривать. То, что ты пиздобол? Ты пиздобол. Ты же говоришь, что у тебя есть документ. Подтверди мне. Че, не пиздобол, что ли? У меня есть, на справка. Что? Справка. Где она? Блять, у меня. Ну вот, давайте по WhatsApp мне скините ее. Да мне нахуя. Ты скидывай мне свой WhatsApp на. Номер дай мне свой. Номер свой дай мне. Я тебе наберу, пообщаемся. Не под запись. Какая разница, можно и так разговаривать. Да в смысле какая разница? А что ты, блядь, слышишь, что ли? Ты слышишь? Секунд? А вы сейчас что, я не пойму, как ты меня пытаетесь, ну, можно русским языком, да, на понт взять, что ли? Да нахуй мне твои понты, блядь. Ну, что ты, давай мне свои цифры говори. Я говорю, свои цифры говори мне. Я говорю, цифры мне свои говори. Ни о чем, понимаете, Андрей, ни о чем. Да, блядь, это ты ни о чем. Вообще живешь, блядь. Это вы ни о чем, дурак. Сидите без работы с долгами, Андрей. Да хуй ты угадал, придурок, блядь. Я тебе говорю, давай мне свои цифры, пообщаемся не под запись. Слышь, придурок, придурок. Я тебе говорю, давай мне свои цифры. 20 тысяч, 200 рубля надо оплатить будет. Я тебе еще раз говорю, давай мне свои цифры, номер говори, блядь. Вы меня услышали? Че ты там не слышал? Что? Уши вас не напряглись сейчас в этот момент? Уши не напряглись, говорю, в этот момент? Повтори, что ты хотел? Расслабьтесь немножко и перезвоните. Ты охуенный.